Двадцатое собеседование Аввы Пинуфи о времени прекращения покаяния и об удовлетворении за грехи. Глава 1. О смирении Аввы Пинуфи и старании укрываться. Намереваясь говорить о наставлении славного и единственного мужа Аввы Пинуфи о времени прекращения покаяния, я допустил бы большой пробел в этом предмете, если бы умолчал здесь о похвальном его смирении, о чем коротко упомянул в четвертой книге постановлений монашеских, в главе 30, особенно когда многие, не зная того сочинения, станут читать эту беседу, и у них поколеблется всякое доверие к ней, если не сказать о заслугах говорящего. Когда он, как Авва и пресвитер, управлял большой киновией недалеко от египетского города Панефиса, как там сказано, и слава его добродетелей и чудес превознесла его во всей той области, так что ему казалось, будто от похвалы человеческой он уже получил награду за свои труды, то, боясь, чтобы ненавистная для него суетная людская похвала не упразднила плода вечной награды, тайно убежав из своего монастыря, удалился в сокровенные места тавенских монахов, где избрал не уединение пустынное, не беспечную одинокую жизнь, которую избирают все несовершенные, иногда из-за гордости, не переносящие трудов послушания в общежитии, но в подчинении остался в знаменитой киновии. А чтобы не узнали его, он, одевшись в одежду мирскую, по тамошнему обычаю, много дней со слезами провел у ворот, кланяясь всем до земли. После продолжительных неприятностей, от тех, которые для испытания его желания, говорили, что он в преклонном возрасте, побуждаемый недостатком пропитания, а не по искреннему желанию святости, ищет здесь место. Наконец был принят и определен в помощники одному молодому брату, коему поручено ухаживать за садом. Здесь не только все, что приказывал настоятель или чего требовала порученная работа, он исполнил с удивительным смирением, но еще и некоторые нужные работы, которых другие чуждались из-за их отвратительности, исполнялись им ночью, тайком, так что все братья, удивляясь, недоумевали, кто это производит такие полезные работы. Когда таким образом он провел там почти 3 года, с радостью упражняясь в вожделенных трудах уничижительной подчиненности, случилось, что один знакомый ему брат, прибывший сюда из той же области Египта, по худой одежде и низкой должности долго колебался касательно признания его, и после точного дознания, упав к нему в ноги, сначала изумил всех братьев, потом открыв его имя, которое также и у них славилось из-за особенной его святости, возбудил даже чувство сокрушения о том, что они такого заслуженного мужа и священника приставили к таким низким работам. После этого, много плакав и главную вину своего обнаружения приписывая зависти дьявола, с почетным сопровождением он опять был отведен в свой монастырь. Пробыв здесь немного времени, он опять оскорбился оказываемыми ему почестями и первенством, и тайком, сев на корабль, отправился в Палестину. Здесь, будучи принят как новичок в монастырь, в котором мы жили, получил от Аввы дозволение поселиться в нашей келье. Но и здесь не могли долго укрываться заслуги добродетеля его. Узнав его снова, отвели в прежний монастырь с большой почестью и славою и принудили быть тем, чем был прежде. Глава 2. О приходе нашем к Авве Пинуфи. Итак, когда, желая получить святое назидание, мы также пришли в Египет и с большим расположением и желанием нашли Авву Пинуфи, то он принял нас с таким радушием и благосклонностью, что поместил, как прежних сожителей, в своей келье, построенной в конце сада. Здесь, в присутствии всех, он преподал правила одному брату, вступавшему в его монастырь, о чем коротко я сказал в 4-й книге постановлений. Эти правила показались нам столь высокими, удивительными, верхом истинного самоотвержения, что нам казалось, будто их никак нельзя исполнить. Отчего мы так отчаялись, что когда пришли к старцу со смущенным духом, не могли скрыть на лицах печали своей. На вопрос старца о причине печали нашей, Авва Герман, тяжело вздохнув, так говорил. Глава 3. Вопрос о времени прекращения покаяния и о знаке удовлетворения за грехи. Чем более мы размышляем о высоком Твоем учении касательно отречения, тем больше скорбь тяготит нас, ибо, рассуждая о продолжении отречения и вместе с тем понимая слабость нашу, мы ясно видим, что нет у нас сил достигнуть назначенной Тобою высоты, а потому, подобно обременяемым чрезмерную тяжестью, которые, стараясь исправиться, только ниже падают, думаем, что не можем сохранить и тех добродетелей, которые, по-видимому, имеем. Ты исцелишь нашу скорбь сердечную, если научишь нас, когда оканчивать покаяние, и из чего можно уразуметь, что уже удовлетворено за грехи. Ибо, уверившись в том, что прежние грехи отпущены нам, мы можем с большей ревностью восходить на высоту показанного тобою совершенства. Глава 4. Ответ Аввы Пинуфи. На эти слова Пинуфи ответил так. «Для меня весьма приятно ваше смирение, которое я видел и тогда, когда жил с вами, потому что вы самим делом усердно исполняете те правила, о коих прочим христианам мы, может быть, только говорим, и, несмотря на труды свои, скрываете добродетель, как будто еще ни в какой добродетели не преуспели. Но поскольку такое самоуничижение заслуживает величайшей похвалы, то я постараюсь вкратце ответить вам на ваш вопрос. Уже многие не только говорили, но и писали о необходимости покаяния, пользе и силе его, которая обнаруживается в том, что удерживает разгневанного нашими грехами Бога от праведного воздаяния за них. И я уверен, что все это уже известно вам, как из непрерывного занятия Священным Писанием, так и по отличному вашему разуму. Поскольку же вы спрашиваете не о качестве покаяния, но о том, когда оканчивать его, и чем доказать, что удовлетворено за грехи, о чем прочие еще не говорили, то я кратко удовлетворю ваше желание. Глава 5. Об образе покаяния и доказательстве удовлетворения за грехи. Совершенное покаяние состоит в том, чтобы больше не делать тех грехов, в которых мы признаемся, или в которых обличает нас совесть, а доказательством того, что удовлетворено за грехи и что они прощены нам, служит то, если истреблено из наших сердец даже расположение к ним. Надо помнить, что тот еще не освобожден от грехов, кто во время покаяния и удовлетворения за них представляет себе образы их и вспоминает о них. Из этого следует, что тогда следует считать себя освобожденным и прощенным в прежних грехах, когда сердце и воображение уже не обольщаются ими. Итак, в совести нашей есть истинный свидетель, который еще до суда уверяет нас об окончании покаяния и даровании нам прощения. Кратко сказать, в том, что нам прощены прежние грехопадения, должно уверять нас то, если истреблены из сердец наших желания их и пристрастия к настоящим удовольствиям. Глава 6. Вопрос. Надо ли вспоминать грехи для сокрушения сердца? При этом Герман спросил, «Но если истребить память о прежних грехах, то как можно стяжать то самоуничижение и спасительное сокрушение, которое от лица кающегося описывается так? Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, дабы удостоиться сказать, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31. Или как мы можем иметь те слезы раскаяния, которыми мы заслужили бы получить прощение грехов, как говорится, «каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» — Псалом 6. Притом Господь велит нам сохранять память о грехах. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну» — Исаия 43:25. Поэтому не только во время рукоделия, но и во время молитвы я нарочно стараюсь вспоминать о грехах моих, чтобы, через это обретя истинное смирение и сокрушение сердца, я мог осмелиться сказать с пророком: «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Псалом 24. Глава 7. Ответ. До каких пор нужно иметь память о прежних грехах? Пинуфий на это говорил следующее. «Вы спрашиваете меня не о качестве покаяния, но о том, когда оканчивать его, и как увериться в удовлетворении за грехи, и я, кажется, по порядку ответил на ваш вопрос. Впрочем, и воспоминание грехов также полезно и необходимо, но не совсем. Только кающиеся с биением сердца должны взывать, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50. «Ибо пока еще мы каемся и уязвляемся воспоминанием о порочных делах, необходимо, чтобы слезы раскаяния, происходящие от исповедания вины, гасили мучительный огонь совести. Но если, по милости Божией, совесть больше не будет терзать смиряющегося и сокрушающегося таким образом, и воспоминание о грехах будет усыплено, то из этого следует заключить, что таковой уже удовлетворил за грехи и совсем очищен от них. Впрочем, забыть грехи можно тогда только, когда искоренятся пороки и страсти прежние, и сердце сделается совершенно чистым. Но известно, что такая чистота возможна не для тех, которые по нерадивости, беспечности не занимаются очищением себя от пороков, а для тех, которые с сокрушением и постоянной ревностью исправляют порчу, причиненную грехами, и всей силой души взывают к Богу: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Псалом 31. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Псалом 41. «Они удостоятся слышать: изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Исаия 44, 22. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исаия 43, 25. «И, освободившись от уз грехов своих, коими всякий связывается», притча 5, 22, «с благодарностью воспоют Господу: Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы». Псалом 115.